Глава 19. «Ладно, пришла в себя. Нам пора лететь дальше», — деловито произнес дракон, вставая и даже не давая мне ответить. Мужчина отошел подальше, благо размер пещеры позволял, и моментально превратился в ящера. Я ошарашенно хлопала глазами, не зная, как среагировать. «Он что, решил меня действительно угробить?» Когда драконья башка приблизилась ко мне и моргнула золотыми глазищами, я сглотнула комок в горле. Страшный-то какой! Дракон нагло ткнулся в меня, явно требуя чего-то. Вот еще, не собираюсь я вновь лететь в мокром платье, тем более только придя в себя после прошлого перелета. Отпрянув, хмуро посмотрела на супруга и сложила руки на груди. «Пусть только попробует меня заставить, гад. На зелье пущу. Думаю, запчасти дракона можно использовать в лекарствах. Нужно обязательно изучить данный вопрос позже». «Я не буду лететь», — раздраженно произнесла я, глядя дракону прямо в глаза. «Рррррр», — рыкнул Рейдалир, скаля огромные зубы. По коже пробежал мороз, но я упрямо отвернулась, не двигаясь с места. «Упрямая дура», — раздался раскатистый мужской голос в моей голове. «У меня каждая минута на счету, и нет времени на твои капризы». «Это не капризы», — зло сказала, поворачиваясь обратно и тыкая пальцем в драконью морду. «Я замерзла, промокла, скорее всего, заболела, а ты даже не удосужился мне теплых вещей дать или защитить от холода». Меня прорвало. Поток обвинений сорвался с языка, прежде чем я смогла себя словить на мысли, кому именно высказываюсь. Да ему меня проглотить проще простого или просто бросить в этой темной пещере. Однако прекращать я не собиралась, меня достало его отношение и поведение, словно моя жизнь не важна. Сам распинался, что наши судьбы теперь связаны, но по итогу относятся как к вещи. Высказавшись, я замолчала. Рейдалир напоминал статую или змею, впавшую в транс. Он, не моргая, смотрел на меня, но словно не видел. Нервно хмыкнув, я передернула плечами. Полегчало, внутри меня пропало напряжение, копившееся на протяжении всего полета. Однако теперь на освободившееся место пришел страх, что дракон не оценит мой выпад и все равно сделает по-своему. Я с замиранием сердца наблюдала, как ящер скидывает с себя невидимые оковы моих слов. По его телу прошла волна дрожи, а после он принял облик человека. «Прошу прощения», — глухо произнес Рейдалир, и мне показалось, что это слуховая галлюцинация. «Я не привык к тому, что люди настолько слабы». Равнодушный взгляд мужчины не вязался с его словами, но почему-то я поверила ему. Рейдалир поднял руки, и на его пальцах заискрились разряды молний, опутывая ладони и спускаясь к локтям. Я испуганно зажмурилась, уже представляя, как эти молнии поджаривают мою несчастную тушку. Один удар сердца, второй — боли не было. Я рискнула приоткрыть глаза, чтобы посмотреть, что происходит. Мужчина стоял и сосредоточенно водил пальцами в воздухе, рисуя молниями нечто вроде печати. Воздух наполнился озоном, я отчетливо почувствовала запах надвигающейся бури. Действия дракона завораживали, напоминая сцену из фильма. Потребовалось минут 10, прежде чем в воздухе образовался сверкающий круг. Он мерцал, в глубине мелькали молнии, слетевшие с ладони Рейдалира. На лбу мужчины проступила венка, выдавая напряжение дракона. «Входи в портал», — ледяным тоном приказал Рейдалир, переводя на меня светящиеся золотом глаза. Я замотала головой, отказываясь залезать в явно опасную штуку. Портал не вызывал доверия, напоминая ловушку. «Живо!» — рявкнул мужчина, заставляя меня подпрыгнуть на месте. Задержав дыхание, я, можно сказать, прыгнула в круг света. В ушах зазвенело, живот скрутило спазмом, а горло сдавила невидимая рука. Ощущение падения заставило сердце пуститься в дикий танец, отчего кровь быстрее побежала по венам. Страх охватил душу, яростно вгрызаясь когтями и сжимая в капкане. Никогда не думала, что способна чувствовать нечто подобное. Все завершилось внезапно. Я вывалилась на ледяной мраморный пол, больно ударяясь коленями и локтями. Гул в ушах постепенно стихал, и я даже услышала тихие перешептывания. Подняв голову и убрав с лица волосы, осмотрелась. Меня закинуло в огромный холл, отделанный серым мрамором. Круг портала висел за спиной, потрескивая молниями. Несколько служанок в длинных черных платьях с передниками взволнованно переглядывались, стоя у шикарной лестницы на второй этаж. Они прикрывали рты ладонями и хлопали глазами, словно видели неведомую зверушку. Треск за спиной прекратился. Оглянувшись, увидела, что портал исчез. Рейдалира нигде не было, и я вся сжалась. Куда он меня отправил? Что это за место и почему его самого нет? Обхватив плечи руками, я пыталась подавить панику, что начала поглощать сознание. Глория бросила меня, закрывшись в глубине, и даже не молилась. Одна из служанок отделилась от стайки и почти бегом ушла в один из коридоров, спрятанных за лестницей. Пошла звать охрану или хозяина? Меня пробрала мелкая дрожь. Незнакомое место пугало, хоть я и никогда не была трусихой. Однако этот мир являлся для меня неизведанным и диким, с устаревшими порядками и законами. Вдруг меня пробрал мороз. За вторжение на чужую территорию положена смертная казнь. У нас в прошлом очень любили казнить всех, отправляя на плаху или виселицу. Надеюсь, что здесь хоть дают оправдаться. Из коридора, куда ушла служанка, вышел статный мужчина в костюме. Дворецкий? Вроде бы похож, особенно если вспомнить исторические фильмы. Он хозяйским взглядом оглядел холл и, чеканя шаг, направился ко мне. Черная униформа идеально сидела на нем, выдавая перфекциониста. Весь его внешний вид говорил о правилах и чопорности, начиная от прилизанных сидеющих волос и заканчивая носками начищенных кожаных туфель. Даже часы, выглядывающие из небольшого кармашка на груди, блестели в свете магических огней. «Могу я поинтересоваться, кто вы такая?» — вежливо спросил мужчина, подойдя ко мне и подав руку. Я робко вложила свою ладонь, поднимаясь на ноги. Шикарное платье, в котором теперь только на помойку можно было гулять, даже не стала поправлять. Опустив плечи, я осторожно забрала руку и закрылась полами камзола. Хватит и того, что подол платья стал грязно-красным и мокрым. «Меня зовут Глория Эдельвейс», — представилась я, а после вспомнила, что отныне замужем. «Простите, с сегодняшнего утра Глория Невелиорская». «Вот как?» — удивился дворецкий, а служанки ахнули. «Могу я увидеть метку, миледи?» Ничего не понимая, я перехватила камзол одной рукой, не давая полностью открыться лифу, и протянула запястье с татуировкой. Дворецкий внимательно изучил черную лозу, мирно покачивающую листочками, и скупо улыбнулся. Он поднял на меня внимательные голубые глаза и добродушно сказал. «Добро пожаловать домой, миледи. Это замок рода Невелиор, что расположен в предгорье Мерзлых гор. А где сам его милость?» «Потерялся», — ошарашенно пробормотала я, хлопая глазами. «Неужели этот замок отныне мой дом?» Я не верила собственным глазам и ушам, ведь представляла совсем иное. Глядя на Рейдалира, думала, его дом более помпезный и роскошный, хотя здесь одна мраморная отделка чего стоила. Уже другим взглядом осмотрела холл, отмечая искусную работу архитекторов, и осознала, что обжиться будет непросто. Служанки пронзали меня неприязненными взглядами, едва не испепеляя на месте. Надеюсь, мой супруг не спал с ними всеми. Мне только любовниц под одной крышей не хватало для полного счастья. Хочет спать с другими — пожалуйста, но только за пределами дома. Ну что же, вот мы и дома на ближайшие 5 лет.